Премудрость Соломона, глава 8. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом. И владыка всех возлюбил ее. Она тайница ума Божия и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею. Окажусь проницательным в суде, и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память в будущем после меня. Я буду управлять народами, и племена покорятся мне. Убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселье и радость. Размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертие и в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство неоскудевающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее добрая слава, я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Я был отрок даровитый и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего.